Woo! Yeah, сука, да. Давай, Лешерка, давай, покажи им нахуй. Мы верим в тебя все, блядь. Все верим, блядь, вся семья. Я проебал врыв в бит. Да, еще раз. Я серьезный артист, сука, да. Я музыкант, блядь, я рэпер, нахуй, я не блогер. Давай. Я люблю вино, смелым делает оно. Пью его, бля, каждый день почти он черт. Все зачем? Я налил вино, сука, красное вино. И пошел гулять, да, мне так хорошо. Я вишу на блоге каждый день. Очень много денег у меня в кармане есть. Суки так хотят меня, говорю им. Нахуй мне, суки, у меня рука еще. Красное вино. Очень хорошо. Я одел сегодня как мышь. Я курю гашиш. Мы на блоке боги, дорогие ноги. Суки присосались, будто осьминоги. Твоя сука, она чертит мне дороги. Сука, я с тобой здороваюсь через порог. Да я убогий. Притянул тебя бля руку, свою руку. Потом трахнул твою суку, прямо секс. Вот такой вот я ублюдок. На мне кудри. Да я кудрявый. А ты дырявый. Да я кудрявый. А ты дырявый. Бля! Эй, яу. Так, сейчас, блядь, я буду здесь читать. Я вышел на район, буду тут стрелять. Эти ритмы и я буду с ними выступать. Я вышел в джунгли, бля, я тигр. Я с тобой не играю в игры. Ты просто парень, а я пидор. Нет. Стоп. Релоуд. Давай. Я не пидор. Я не пидор. Я красивый. Да. Я не пидор, я красивый. Посмотри на меня. Моих пацанов ксивы и не убьют тебя. Моргенштайн. Он квадратный. Я, бля, Саня. Я приятный. Моргенштайн. Он квадратный. Я, бля, Саня. Я приятный. Я люблю вино, смелым делает оно. Пью его, бля, каждый день почти он черт. Чё за чай налил вино, сука, красное вино. И пошел гулять, да, мне так хорошо. Я вишу на блоге каждый день. Очень много денег у меня в кармане есть. Суки так хотят меня, говорю им. Нахуй мне, суки, у меня рука еще. Красное вино. Очень хорошо. Я одел сегодня как мышь. Я курю гашиш. Блядь!